Глава 4, раздел 4.2.2. Предложение факторов. Следует различать предложение факторов в экономике в целом, в отдельных отраслях и регионах, а также в отдельных фирмах. Начнем с суммарного предложения факторов для экономики в целом. Вообще говоря, в нормальных условиях предложение основных факторов труда, капитала, земли меняется сравнительно медленно во времени, так что для каждого данного момента запас фактора можно условно полагать данным. Это положение опять-таки относится к состоянию, близкому к полной загрузке. При недоиспользовании факторов их количество, предлагаемое на рынке, может меняться более быстро. Совокупное предложение капитала равно суммарному запасу машин, оборудования, производственных строений и тому подобного на данный момент времени. В стоимостном выражении это стоимость основного капитала на момент времени Т. Формула. К верхний индекс Т равно К верхний индекс Т минус 1 минус Д верхний индекс Т минус 1 плюс И верхний индекс Т. Формула 4.4, где К – основной капитал, Д – выбытие, И – вновь введенный основной капитал, капиталовложение. Аналогично определяется предложение земли, природных ресурсов вообще. Хотя запас земли и территории, как правило, не изменен, количество плодородной, обработанной и даже продуктивно используемой земли, природных ресурсов, зависит от деятельности людей, то есть от того, как компенсируется убыль природного ресурса от его использования вводом в обработку новых земель и природных ресурсов, увеличением их плодородия или производительности. Страница 147. Совокупное предложение труда рабочей силы равно числу людей, желающих работать и активно ищущих работу. Оно может измеряться также количеством человека-часов, которые эти лица готовы работать. Общий запас труда зависит прежде всего от демографических факторов, то есть от роста народонаселения, равного естественному приросту, плюс чистая иммиграция, число въехавших за вычетом числа выехавших, а также от возрастного состава населения. Обычно число трудоспособных определяется числом людей в возрасте от 16 до 60 лет в СССР и России, до 65 лет промышленно развитых странах, в зависимости от законодательно установленного пенсионного возраста. В современной России возраст 60 лет не является предельным, так как значительное число пенсионеров хочет продолжать трудиться. На конец 1996 года при народонаселении России 147,5 миллиона человек число лиц, желающих работать и ищущих работу, составляло 72,7 миллиона. Из них было официально занято 65,9 миллиона. Общая численность рабочей силы, по-видимому, занижена из-за неучета части работающих в частном секторе, а также недостаточного учета неработающих, но желающих работать женщин и подростков. Соотношение между числом работающих и числом трудоспособных в целом и по отдельным категориям населения, по возрасту и полу, называется коэффициентом долей участия. В условиях относительного равновесия экономики эти коэффициенты зависят от спроса на рабочую силу и уровня оплаты. При прочих равных условиях предложение труда тем выше, чем выше заработная плата. Но это верно лишь там, где оплата труда выше средних издержек на поддержание нормального уровня жизни. При более низких ставках оплаты труда появляется стремление к большему предложению рабочей силы, к поиску второго заработка, подключение к труду домохозяек, детей, престарелых, ради восполнения недостаточного заработка основного кормильца. Это обстоятельство специально рассмотрено Марксом, который ввел в экономическую теорию понятие стоимости рабочей силы, то есть совокупных затрат на поддержание нормального уровня жизни наемного рабочего, служащего и неработающих членов его семьи. Стоимость рабочей силы выше прожиточного, а тем более физиологического, минимума, необходимого для существования, так как включает в себя нормальные, средние для данной страны, районы и так далее, культурные, а не только материальные потребности. Маркс считал, что в его время, середина XIX века, цена рабочей силы, денежная заработная плата, была, как правило, существенно ниже стоимости рабочей силы вследствие постоянной безработицы, слабости рабочих организаций, отсутствие социального законодательства, широкого использования низкооплачиваемого женского и детского труда. В дальнейшем, особенно начиная с 40-х-50-х годов XX века, с развитием рабочего движения и государства всеобщего благосостояния, в промышленно развитых странах цена и стоимость рабочей силы сблизились, то есть положение на рынке труда приблизилось к условиям равновесия, описываемым неоклассической теории. В этих условиях, но еще, как правило, не в российских, предложение труда существенно зависит от выбора между трудом и досугом, работой за денежное вознаграждение и домашним трудом. Этот вопрос уже рассматривался нами в главе 2. Обобщим обе схемы Маркса и неоклассическую в графике 4.5. Страница 148. График 4.5. Предложение рабочей силы в зависимости от оплаты. Шкала по оси абсцисс – количество предложения рабочей силы. L. Шкала по оси ординат – заработная плата W. Масштаб меток оси абсцисс к оси ординат – 2 к 1. Кривая S начинается в верхней части графика при средних значениях L – уровня занятости на оси абсцисс. Затем плавно опускается вправо, вниз, выпуклостью вверх, до точки W2 заработной платы на оси ординат и L на оси абсцисс больше по значению L2. Затем кривая почти по прямой опускается влево, вниз, до точки W1 заработной платы на оси ординат и приблизительно на таком же уровне, как в начале на оси L. После этого опять почти по прямой опускается вправо-вниз почти до минимальных значений W и максимальных L. Верхняя часть графика от пунктирной линии W1 и выше отражает близкие к равновесию условия неоклассической схемы. Зарплата W1 отражает наиболее низкий уровень вознаграждения рабочей силы, совместимый с ее нормальным физическим воспроизводством. По мере повышения зарплаты от этого уровня становится возможным также удовлетворение и более высоких материальных и культурных потребностей, так что предложение рабочей силы возрастает в поисках более высокой оплаты. Так происходит до уровня W2, когда рабочая сила оплачивается по ее полной стоимости. После этого дальнейшее повышение уже не компенсирует работнику потерю им нормального досуга, времени для работы по дому, для лечения, отдыха, развлечений и так далее. Рост заработной платы в этом промежутке ведет к сокращению предложения рабочей силы. Но в промежутке ниже W1 происходит нечто иное. Оплата труда не возмещает минимальных затрат на нормальное физическое существование. Чем ниже зарплата, тем больше рабочий, его жена, его дети вынуждены предлагать свой труд. Здесь господствует обратная зависимость предложения рабочей силы от величины оплаты. Такое положение соответствует нынешней стадии развития российской экономики для большинства лиц наемного труда. Будем считать L2 предельным уровнем занятости, совместимым с минимальным временем, которое семья работника расходует на воспитание детей. Правее от этой вертикали нет условий для нормального физического воспроизводства ни самого работника, ни его семьи. Мобильность. Каждый фактор может быть использован в производстве разных видов продукции. Степень легкости, с какой фактор может переместиться от одного вида использования к другому, называется мобильностью. мобильность может измеряться соответствующим коэффициентом эластичности предложения фактора по дополнительной оплате, предлагаемой при конкурирующем использовании. Мобильность весьма чувствительна ко времени. Фактор, являющийся сравнительно немобильным в краткосрочном аспекте, может оказаться весьма мобильным в долгосрочном или среднесрочном аспектах. Капитал весьма мобилен в его денежной форме, но ограничен в мобильности физической форме. Хотя некоторые виды оборудования, грузовики и компьютеры, могут быть использованы в самых различных производствах и других видах экономической деятельности, специализированное оборудование, особенно сделанное по заказу данным предприятием, обладает малой мобильностью. Страница 149. Это затрудняет вход на тот или иной рынок, время на изготовление оборудования и особенно выход с него. Спрос на такое оборудование может отсутствовать вовсе. Сельскохозяйственная земля может быть использована для разных посевов, выгона скота и так далее. Однако если земля застроена, мобильность ее как фактора производства существенно снижается. Минеральные ресурсы, например, месторождение нефти, газа, металлов, практически немобильные, переместить их или использовать для иных целей, кроме как для добычи, практически невозможно. Хотя рабочая сила в принципе может быть применена для производства практически любых видов продукции, но и здесь существует ограничение мобильности. Изначальное ограничение состоит в том, что рабочая сила, в отличие от капитала и земли, должна присутствовать в процессе производства вместе со своим владельцем. Если капиталист или землевладелец могут осуществлять свои функции через наемных посредников, а сами отсутствовать в месте производства, то рабочий вынужден физически перемещаться при смене работы. Хорошо, когда в городе или районе, где живет работник, существует выбор, где работать. Часто такого выбора нет, или он ограничен в силу географических особенностей размещения производства. Если, например, весь город привязан к одному или двум большим предприятиям, то выбора практически нет, и мобильность рабочей силы ограничена. В таких российских городах, как, например, Братск, приходится, как правило, выбирать между алюминиевым и лесохимическим комбинатами. Это же относится ко многим городам Сибири и Севера. Большую роль играет ограниченность жилья. Мобильность рабочей силы ограничена также образованием профессии. Поэтому, хотя кажется, что труд более мобилен, чем капитал, в действительности он часто оказывается в более трудном положении, в особенности в период кризиса. В современной России значительная часть безработицы, явно и скрытой, вызвана именно этими причинами. Некоторую отдушину представляет развитие сферы мелкой торговли и других услуг, которые создают возможности для компенсирующей занятости. Однако переход из производства в сферу торговли и услуг сопряжен для многих работников с физическими и психологическими потерями, которые трудно измерить и компенсировать в денежной форме. Неоднородность факторов, определяемая как их сравнительной мобильностью, так и другими причинами, умение, квалификация, другие специфические свойства влияют не только на их предложение, но также и на оплату, определяя разную оплату за один и тот же фактор, отличающийся рядом особенностей. Некоторые из таких различий имеют временный характер, например, факторы, занятые в кризисных отраслях, другие – более постоянный характер. Природные способности, естественное или приобретенное плодородие земли, высокая квалификация. Справедливость оплаты факторов зависит от того, насколько правильно учтены и оценены эти различия. Недооплата фактора ведет к потере эффективности. Одна из основных слабостей советской экономики заключалась в том, что в ней практически все факторы систематически недооценивались, а это снижало стимулы к росту производительности труда, снижала эффективность использования капитала, земли, других природных ресурсов. В современной российской экономике, как мы видели, большая часть рабочей силы оплачивается ниже ее предельной производительности. Страница 150. Вместе с тем, чрезмерно высокие ставки банковского процента и налогов ведут и к недоплате капитала, занятого в реальной экономике. Значительная часть этих перекосов, способствующих кризису и мешающих его преодолению, объясняется барьерами, по большей части искусственными, ограничивающими мобильность факторов. Одни из них, например, денежный капитал, искусственно ограничены жесткой монетарной политикой, вследствие чего его владельцы получают сверхприбыль, другие, составляя относительный избыток, рабочая сила, не находят себе применения, при котором покрывались бы их затраты.